Покой героям только снится Ремаке. Пролог. Чертова гроза! Воскликнул Рот, когда из-за очередного раската грома у него дрогнула рука, и он раньше времени выбросил зажатые в ладони кости. 7 или 13, зараза, 7 или 13. Склонившись над скачущими по деревянной поверхности кубами, взмолился он. 8, с довольной улыбкой поддел приятеля Бернт, и прильнул губами к деревянной кружке. Ты опять проиграл. Заткнись, скривился Рот, откинувшись на спинку стула и уставившись на простукиваемый мириадами капель потолок. Это все погода. Конечно, конечно. Хорош лыбиться, раздосадованно оборвал он. Твоя очередь. Бернт вновь поднял кружку и одним хорошим глотком опустошил ее практически наполовину. Не торопись, отставив напиток в сторону, ответил он, после чего невозмутимо подпер кулаком небритый подбородок. Сейчас громыхнет снова, и можно будет бросать. Я же не хочу, чтобы и мне погода помешала. Посмотрим, как ты будешь смеяться, когда я снова опустошу твой кошелек, буркнул Рот. Это бы больше походило на угрозу. Выигрывай ты хотя бы половину из всех наших партий. Я тебе сейчас покажу угрозу, приподнялся со стула Рот, отчего голые доски под его ногами тихо и тягуче заскрипели, чем сделали его заявление еще более жалким. К счастью, разбушевавшаяся стихия не заставила себя долго ждать, и готовящуюся ссору прервал оглушительный грохот, от которого задрожала вся имеющаяся в каморке мебель. «Сядь и не выступай», — махнув одной рукой, другой Бернт подобрал скатившуюся со стола кость. «Так, а где еще одна?» — замотал он головой. «Вон, у ножки», — рухнув обратно на стул, — подсказал Рот. «У какой из?» — переспросил Бернт, нагнувшись. «У дальней. А поконкретнее?» «Дальняя правая. Дальняя от тебя или от меня, ты, бять, издеваешься?» Повысив голос, сам нагнулся Рот. «Вон она», прямо указал он пальцем. «Все, достал», с кряхтением выпрямился Бернт, вылезая из-под стола. «Так, какие там были числа?» Поигрывая костями, спросил он, нарочно дразня Рода. 7 и 13, сквозь сжатые зубы медленно процедил тот. «Да, точно», улыбнувшись, кивнул Бернт и с серьезным лицом затряс кулаком. Несмотря на внешнюю уверенность, ему тоже очень не хотелось проигрывать. 3 куба, простая и вместе с тем довольно увлекательная игра, где все решает удача. Перед началом все игроки, посовещавшись, выбирали 2 числа, которые считаются выигрышными, после чего по очереди брали в руки 3 игральных кости и бросали их в надежде получить 1 из них. Кому первому это удавалось, тот и побеждал. Ограничений по числу игроков, затраченному времени или количеству бросков не имелось. Единственное правило – подряд каждый игрок мог бросить не более 1 раза, и вне зависимости от обстоятельств переиграть бросок он права не имел. Очень простая игра, исход которой вполне мог решиться одним единственным броском самого первого игрока. «Готовь монеты для следующего захода», — продолжал бахвалиться Бернт, особым образом разжимая пальцы, «потому что этот точно останется за мной». Увидев, как последний из кубиков перевернулся на 2, Рот побагровел от злости. 6, 5 и 2. 13 в сумме. Бернт победил, и это была уже 6-я его победа за вечер. Сам Рот смог взять лишь 3. «Ты сжульничал», — возмутился он. «Брехня», — невозмутимо отмахнулся Бернт, подгребая драгоценные камни на свою половину стола. «Просто мне сегодня везет», — едва он успел договорить, как на улице вновь громыхнуло. «Видишь, даже небеса на моей стороне, ты мне по ушам-то не езди», — ударил Рот кулаком по столу. 3-й раз подряд уже. «И что?» Пожал плечами Бернт. «Я же не жаловался, когда ты вчера 2 кона к ряду выиграл. Рейн вон и по 4, бывало, мог и ничего. Не умеешь проигрывать, не садись играть», — заключил он, запихивая большую часть выигрыша в карман. «А если смеешь обвинять меня в жульничестве, то будь добр предъявить доказательства». «Какие еще доказательства?» «Да хоть какие-нибудь», — продолжал спокойным тоном Бернт. «Можешь в подробностях описать, как именно я сжульничал, рассказать, что такого я сделал, чтобы обмануть тебя. Может, и повторить сумеешь?» Вспыхнувшее от бессильной злости лицо Рода было самым красноречивым ответом. Бернт на это лишь усмехнулся. Конечно же, он жульничал. Хоть это был не столько обман, сколько просто отработанный навык. Не нужно много ума, чтобы правильно расположить кости в закрытой ладони, а после отпустить их вниз нужными гранями. До смешного простой метод, который, тем не менее, прекрасно работал с такими недалекими личностями, как Рот. Даже несколько раз смотря на весь процесс в упор, тот так и не догадался, что к чему. Впрочем, и Бернт не действовал совсем уж нагло. Он регулярно позволял приятелю выигрывать партии, удерживая для себя ровно то количество побед, что позволяло бы и в плюсе оставаться и не портить окончательно отношения с родом. Нет никакого интереса раздевать до нитки такого наивного дурака. Да и, в конце-то концов, они же все-таки являлись друзьями. А разве можно было так друга подставлять? Ну что, будем продолжать. Подтолкнул Бернт пару цветастых камушков обратно на середину стола. Или все на сегодня. Рот с добрых полминуты сверлил его крайне недовольным взглядом, то и дело косясь в сторону драгоценных, после чего схаркнул на пол, залез рукой в карман своей кожаной куртки и извлек оттуда эквивалентную сумму. «Играем», — обрушил он свою ставку, грозя пробить при этом в стареньком столе пару досок, и рухнул на стул. «Вот это тот Рот, которого я знаю», — шире прежнего заулыбался Бернт. «Никогда не упустишь шанса рискнуть». «Заткнись», — сощурил Рот глаза, полускрытые за рыжей челкой. «Раз уж я снова выиграл, то и начинать опять мне», — довольным тоном продолжал Бернт. «Пусть будут 17-9», — подобрал он кости и начал трясти рукой. «Бросай уже». «Да-да», — начал было разжимать ладонь Бернт, намереваясь слить партию, но резко открывшаяся дверь, порыв мокрого ледяного ветра и не сдерживаемый ничем грохот сверкнувшей на улице молнии заставили его инстинктивно съежиться и одернуть руку. «Ублюдки», — шипящим голосом произнес Рейн в промокшем насквозь зеленом плаще, пинком закрывая за собой дверь. «Я там, значит, яйца под дождем морожу, а вы тут в кости играете, Рейн», — раскрыл в удивлении рот Бернт. «Какого хя?» — чуть менее лаконично вторил ему рот. Они оба пораженно уставились на своего командира, который, не говоря больше ни слова, парой шагов пересек маленькую комнатку, оставляя за собой четкий след из стекающей воды, и скинул на диван причину их бурной реакции. Это был человек, точнее полностью обнаженное и мокрое с ног до головы человеческое тело, на первый взгляд не подававшее даже малейших признаков жизни. «Тяжелый, зараза», — буркнул Рейн, разминая затекшее плечо и занимая последний свободный стул. «Я допью», — не спросил, а уведомил он, забирая у Бернда полупустую кружку и залпом ее осушая. По густой русой бороде побежали ручейки горячительного напитка. «Это что за нах?» Справившись с первым шоком, вновь задал вопрос Рот. «Глаза разуй», — ответил Рейн, стукнув кружкой по столу. «Пацан мелкий, на берегу на него наткнулся, пока обход делал. Волнами, видать, прибило». Рейн поднялся на ноги, стянул с себя мокрый плащ и бросил его рядом с вешалкой у входа, после чего принялся расстегивать куртку. «Ну и нахя ты сюда труп притащил?» Все не унимался Рот. «Рот, еще раз услышу от тебя слово «хай» краткое, я тебе его отрежу», — сурово глянул на него Рейн, отправляя куртку вслед за плащом. «Совсем котелок не варит, стал бы я ради трупа так корячиться». «Живой он», — Рейн сел обратно и облегченно вздохнул. «Это не отвечает на вопрос, зачем ты его к нам принес», — осмелился вмешаться Бернт, постоянно косясь на парня. «Хоть ты-то не начинай, Бернт», — по-настоящему устав от глупости своих подчиненных, закатил глаза Рейн. «Мне вам напомнить, сколько рабов мы потеряли во время бунта. Магистры нас самих уже готовы на цепь посадить, доработать, отправить, лишь бы строительство ускорить. Когда следующая поставка, тоже нихя не ясно. Сейчас любая пара рук на счету. А, и ты, значит, решил малого подключить к процессу», — понимающе хмыкнул Бернт. «А куда деваться?» — пожал плечами Рейн. «Кстати, Рот», — обратился он ко второму, — «достань из шкафа одеяло или еще чего и накрой мальчишку, а то и вправду помрет еще от холода». «Сиди, я сам», — взмахом руки остановил приятеля Бернт, поднимаясь из-за стола. «Все равно его еще обтирать придется». Он подошел к небольшому шкафчику чуть левее дивана, раскрыл его и, немного покопавшись, извлек оттуда достаточно большой кусок плотной ткани, который одеялом хоть и не являлся, но вполне мог его заменить. Следом в свете тусклой лампы показалось и нечто похожее на старое грязное полотенце. «Он вообще откуда взялся?» — тем временем спросил у Рейна Рот в уже более вежливой форме. «Да хрен его знает», — честно признался тот, пожав плечами. «Я сперва вообще подумал, что это кто-то из наших сбежать попытался. Помнишь, в прошлом году несколько человек настолько отчаялось, что решили попытать счастье в море. Решил, тот же случай». «Это вряд ли», — прервал его Бернт, наспех обтирая парня. «Ты посмотри на него, ни следов от плети, ни мозолей на руках, даже синяков нет. По нему вообще не скажешь, что он хоть день в своей жизни работал». Осматривая мальчишку, Бернт не мог не удивиться его внешности. Если смуглая кожа и не была чем-то из ряда вон выходящим, то вот полностью седые волосы сами собой приковывали внимание. На вид парню было не больше 16 лет, и как он умудрился посидеть в таком юном возрасте, оставалось для Бернда совершенно неясным. «Уж не магия ли тут постаралась?» – подумал он про себя, переворачивая парнишку. «Да, я тоже к этому пришел», – кивком согласился Рейн. «Теперь больше склоняюсь к тому, что где-то неподалеку корабль какой затонул. До судоходных маршрутов от нас, конечно, далеко, но в такую погоду все возможно. А какого хачерта он голый?» Вовремя поправил себя Рот, заметив сузившиеся глаза командира. «Вот очухается, у него и спросишь. Мне-то почем знать?» Достал уже со своими вопросами, огрызнулся в ответ тот. «Сказано же, бессознательного на берегу нашел. В отключке чутко сложновато за жизнь беседы вести. А вот насчет этого не уверен», закончив укутывать парня, вернулся за стол Бернт. «У мальчонки жар, сильный, похоже на лихорадку». «Какой нахрен жар?» — глянул ему через плечо Рейн. «Он же только с улицы. Холодный, как сосулька должен быть, а пышет, как печка», — парировал Бернт. «Будь», — провел ладонью по лицу Рейн. «Ладно, гроза закончится, схожу к Рульфу. Он среди магистров самый нормальный, авось согласится магией парнишку подлатать». «Магистр, Рабата?» — неприятно захихикал Рот. «Удачи. Им оно не меньше нашего нужно», — сказал Рейн, поднимаясь. «Неужели все так плохо?» — спросил он, направляясь к больному. «Я не врач», — полуобернулся Бернт. «Говорю лишь, что вижу». Слушая его вполуха, Рейн склонился над парнем и приложил тыльную сторону морщинистой ладони ко лбу. «Действительно горит», — отметил он, ощущая сильно повышенную температуру. «Неужели все-таки помрет?» Не зная, что еще можно сделать, он наклонился ниже и левой рукой раскрыл одно из век парнишки. Смотрящий в пустоту глаз серо-стального оттенка, как и ожидалось, ничего интересного поведать не смог. Подождав с пару секунд, Рейн решил забить на все и вернуться к приятелям, но не успел развернуться и сделать хотя бы пару шагов, как за спиной послышался скрип старых пружин. «М-командир», — как-то очень неуверенно обратился к нему Бернт. «Там это сзади», — указал он пальцем Рейну за спину. «Ха, таки правда живой», — усмехнулся вслед Рот, пока Рейн оборачивался. Парень, что еще несколько мгновений назад абсолютно точно находился в бессознательном состоянии и не подавал никаких намеков на скорое пробуждение, теперь стоял в полный рост. Мальчишку пошатывало из стороны в сторону, а дыхание было сбивчивым и прерывистым, но, тем не менее, стоял он гордо выпрямившись, а взгляд его полуприкрытых глаз всецело был сосредоточен на Рейне. Хриплым голосом произнес юноша. Растерянный больше прежнего, Рейн смог лишь глупо хлопнуть глазами да отступить от того на пару шагов. Он даже не сразу понял, что с ним только что заговорили, они просто попытались прочистить горло. «Чего?» — переспросил он, решив, что просто плохо расслышал. Вновь заговорил на непонятном языке парень. «В хат из тхисплаце, вы чё-нить поняли, а?» — повернув голову, спросил Рейн у приятелей. «Тарабарщина какая-то», — отозвался Бернт. Рот, в свою очередь, лишь отрицательно мотнул головой. Рейн разочарованно вздохнул и вновь встретился взглядом с парнем. Сейчас, когда они стояли друг напротив друга, он невольно отметил, что парнишка-то довольно высокий. Почти настолько же, сколь и сам Рейн. «Слушай, пацан», — насколько мог, доброжелательно заговорил с ним Рейн. «Я тебя ни хорошеньки не понимаю, но сядь-ка ты обратно, а?» — указал он рукой на диван. Медленно, с явными усилиями седоволосый парень проследил взглядом по указанному направлению, завис на пару секунд, после чего также медленно повернулся обратно. Открыл он рот, определенно собираясь сказать что-то еще, но вдруг резко остановился. Лицо парнишки перекосилось, как от сильной боли, а правая рука молниеносно взметнулась ко лбу. «Эй, тише», — чуть приблизился к парню Рейн. «Садись», — теперь уже скорее приказал, чем предложил он. Слишком церемониться с завтрашним рабом он не собирался, хоть и не был лишен к тому некоторого сострадания. Неожиданно сильно выкрикнул парень, вскидывая свободную руку. «Эн не подходи». Несмотря на ужасное произношение, он впервые заговорил на понятном для всех языке. «Это того эн не можешь, а?» — вскрикнул он, схватившись за голову обеими руками, после чего его сильно зашатало. «Я эн не мог, Рин». Полушепотом выдохнул он и повалился лицом вперед. Рейн едва успел подскочить и подхватить парня, не дав тому упасть окончательно. «Ну их ли это было?» — задал вопрос Рот, пока его командир укладывал парня обратно. «Осмелюсь предположить, что он просто бредил из-за жара», — высказал свои мысли Бернт. «Да и иностранец, походу, слышал, как он разговаривал». «Слышать-то слышал, но, Рот, я возьму твой плащ», — оборвал Рейн, открывая шкаф и вытаскивая из него темно-серый балахон. «И куртку тоже, эй», — возмутился тот, но опять был перебит. «К магистрам собрался?» — поинтересовался Бернт, пока Рейн быстрыми движениями натягивал на себя не совсем подходящую по размерам одежду. В такую погоду по небесам прокатилась особенно длинная череда грозовых разрядов, отчего по-прежнему лежащие на столе драгоценные затанцевали на его поверхности, сопровождая все действо мерным постукиванием. Не уверен, что мелкий протянет до конца бури, с пару мгновений понаблюдав за подпрыгивающими камушками, ответил Рейн, направляясь к выходу. «Не знаю, как вам, а меня не очень-то тянет торчать тут вместе с трупом. Мы по-прежнему можем выкинуть его обратно», — непринужденно произнес Бернт. «Сроки сроками, а многовато геморроя ради всего одной рабочей лошадки». Уже схватившийся за дверную ручку Рейн остановился и, так чтобы никто не смог его расслышать, сделал два очень медленных и очень глубоких вдоха. «Можем», — спокойно согласился он, не оборачиваясь, но чувствуя на себе два ожидающих взгляда. «Но я и так уже слишком запарился с его спасением, чтобы сливать теперь все в трубу. Ненавижу, знаете ли, тратить свое время впустую». И с этими словами он распахнул дверь и шагнул навстречу бушующей стихии. «Как знаешь», — пожал плечами Бернт, когда дверь уже захлопнулась и, еще немного погодя, достал из кармана отложенные ранее кости. «Ну что, Рот, продолжаем. Глава 1. Вот ведь, так и смылся безнаказанным», — с грустной улыбкой произнесла девушка, глядя на медленно восходящее солнце. В свете утренних лучей блеснула одинокая слеза. «Это просто нечестно», — прошептала она, содрогнувшись от холодного зимнего ветра и поправив рукой растрепавшиеся черные волосы. «После всего, что ты сделал, через что заставил меня пройти», она содрогнулась вновь, но уже по совершенно другой причине. Стиснув кулаки, девушка силой воли подавила рвущийся из груди крик и обуздала готовые пуститься в пляс эмоций. Даже сейчас воспитываемая с ранних лет гордость не позволяла ей проявить подобную слабость. Кто угодно, но только не она. Еще и сбежал с этой глупой ухмылкой, девушка сделала глубокий вдох, дабы окончательно взять себя в руки. Ну что за абсурд, сделав еще несколько вдохов и позволив утренней прохладе проникнуть в каждую клеточку измотанного тела, она встряхнула головой и решительно взглянула вперед, туда, где всего несколько мгновений назад стоял он. «Может, не сегодня», — сказала она крепким звонким голосом, — «может, не здесь, но ты еще обретешь свое спасение, слышишь меня?» Едва не переходя на крик, вопросила она: «Если в этом мире есть хоть какая-то пародия на справедливость, ты еще получишь свой шанс на счастье, и вот тогда уж постарайся опять все не испортить». Теперь уже откровенно закричала девушка, и крик ее неостановимой волной пролетел по всем ближайшим холмам и горам. Даже сами небеса, казалось, дрогнули от всей той искренности и силы, что были ею вложены, потому что иначе, жадно хватая воздух, продолжила девушка. «Иначе я, Тасака», внезапно окликнули ее. Едва распахнув глаза, он тут же завалился на бок и, содрогнувшись всем телом, единой массой исторг из себя скудное содержимое желудка. «Легче, легче», похлопали его по спине, помогая поскорее справиться с неприятным процессом. «Дыши глубже». Он скосил глаза в сторону незнакомца, но из-за царившего полумрака не смог разглядеть его лица. Лишь длинная копна волос то и дело мелькала перед его глазами. «Полегчало?» — спросил, судя по голосу, престарелый мужчина, когда его отпустила последняя судорога, и он смог, наконец, вздохнуть полной грудью. Начал было спрашивать он, но тут же одернул себя. «Это был не тот язык. Кто ты?» Очень медленно, проговаривая каждую букву, произнес он. «Было очень непривычно изъясняться на языке, который ты выучил вот буквально только что». «Робом меня зовут», — ответили ему, убрав руку со спины. «А ты, Эмия, правильно?» Услышав часть своего имени, он молниеносно развернулся и попытался отстраниться, но тут рука, на которую он решил опереться, предательски подогнулась, и он рухнул на пол, сильно ударившись при этом головой. Пол был каменным. «Угм», — сдержал он рвущийся наружу стон и инстинктивно схватился за затылок. «Я сказал что-то не то?» — с искренним недоумением в голосе спросил Роб, помогая ему подняться. «Уверен, ты именно так представился, когда пришел в сознание в прошлый раз. «В прошлый раз?» – переспросил он, смахнув подступившие к уголкам глаз капли. Удар выдался и вправду болезненный. Еще и руки от чего-то казались слишком уж тяжелыми. «За прошедшие сутки это уже третье твое пробуждение», – пояснил Роб. «Сутки?» – еще больше удивился он, посмотрев на своего собеседника. Глаза уже начали понемногу привыкать к скудному освещению, так что теперь он был способен различить хотя бы общие очертания. Дряхлое телосложение, сгорбленная осанка, давно не стриженные борода и волосы то ли серого, то ли седого оттенка. Это определенно был старик. «Да», — медленно кивнул Роб и заговорил таким тоном, словно пытался объяснить нечто важное мало что понимающему ребенку. «Тебя принесли вчера утром, а сейчас солнце как раз таки снова поднимается из-за горизонта», — указал он на небольшое отверстие в стене, из которого в комнату и изливались слабые лучи света. «Не помню», — честно признался он, выпрямившись и скрестив под собой ноги. Последовал скрипучий звук, как от трения камня о камень, которому он пока не стал придавать этому особого значения. Столько новых знаний сейчас разрывало его голову, пытаясь организоваться хоть в какое-то подобие порядка, а информации о прошлых пробуждениях не было никакой. «Не очень хороший знак. Что я делал?» — решил сразу же восполнить он пробелы. «Когда просыпался?» «Ничего особенного», — пригладил бороду Роб, после чего немного сместился в сторону, чтобы сесть строго напротив. «В первый раз просто бормотал что-то на незнакомом мне языке, а во второй попросил воды. Я еще дал тебе немного каши, но это, очевидно, было не самой удачной идеей», — стрельнул он глазами в сторону белесой лужицы. «Это хорошо», — кивнул он сам себе, чем вызвал у Роба некоторое недоумение. «Не бери в голову», — добавил он, заметив его реакцию. Роб задумчиво посмотрел на него, но не стал это как-либо комментировать и лишь в очередной раз провел ладонью по свисающей с подбородка седине. «Так что, это не твое имя?» — спросил Роб, когда молчание слегка затянулось. «Что?» — не сразу уловил суть вопроса он. «Эмия», — повторил Роб, — «ты был слегка не в себе, когда отвечал мне, так что извини, если я что-то напутал, но...» — «Ты не ошибся», — махнул он рукой и вновь ощутил в ней неестественную тяжесть. Он начал ощупывать ее другой ладонью и наткнулся на нечто напоминающее стальной браслет в районе запястья. «Оно мое, просто...» — он подумал было разъяснить, что имя — лишь фамилия, но наткнувшись на аналогичные браслеты на второй руке, передумал. «Впрочем, неважно. Так, пожалуй, будет даже лучше», — заключила Эмия, проверяя лодыжки. Те также оказались окольцованы. Столь сбивчивое объяснение, конечно же, не сильно помогло Робу разобраться в ситуации, но он списал все странности на недавнее состояние Эми, а также на то, что тот, похоже, начал осознавать, в каком положении оказался. «Тогда я буду звать тебя Эми, хорошо?» — как можно мягче начал Роб. «Так вот, Эми, ты...» — «Мы в плену», — совершенно спокойно перебил его Эмия. Его глаза уже достаточно адаптировались, чтобы разглядеть тело Роба и понять, что его худоба была обусловлена не только возрастом, а уж обилие свежих синяков и ссадин тем более. «А это, надо полагать, наши оковы», — столкнул он друг с другом браслеты на руках. И так уже пребывавший в некотором замешательстве от короткой беседы Роб растерялся еще больше. «Может, он просто сам не до конца понимает, о чем говорит», — подумал про себя он. «Плен – это не совсем подходящее слово», — решил прояснить Роб. «Значит, рабство», — все тем же невозмутимым тоном продолжил Эмия, рассматривая потрепанные майку и брюки, в которые его одели. Робу даже показалось, что Эмия стал лишь спокойнее, когда заговорил об этом. «Очевидно, я оказался далеко не в самой лучшей части Фиора», — озвучил Эмия название королевства, на территории которого должен был сейчас находиться. «Фиор. Язык, культура, основа истории и даже география этого королевства были буквально выжжены в его памяти Граалем, а значит, именно в его пределах Эмия и должен был оказаться после своего воскрешения. Эх, Рин», — едва слышно прошептал он, на пару мгновений выпав из окружающей действительности. «Не стою я твоего желания. Признаться, я сильно удивлен», — вернул Эмию в реальность Роб. «Ты очень спокойно воспринял свое положение, особенно учитывая столь юный возраст». «Я старше, чем выгляжу», — встретился с ним взглядом Эмия, и было в его глазах что-то такое, что не позволило Робу даже на секунду засомневаться в правдивости сказанных слов. «Позволь», — слегка замялся Роб, не совсем уверенный, стоит ли задавать свой вопрос. «Позволь тогда поинтересоваться, сколько же тебе лет?» — все-таки решился он. «Сейчас это не так важно», — ушел от ответа Эмия. «Лучше скажи мне, старик, что это за место и по чьей милости мы оказались в кандалах. Думаю, тебе не помешало бы еще немного отдохнуть, прежде чем задавать такие вопросы». Также не стал отвечать прямо Роб. «Никакая, даже самая плохая новость не скажется на моем самочувствии хуже, чем гнетущая неопределенность», – парировал Эмия. «Но, если ты не хочешь отвечать», – разогнул он ноги и начал потихоньку подниматься, – «я просто пойду и узнаю все сам». Ценой немалых усилий ему все же удалось твердо встать на ноги и даже разогнуться в полный рост. Однако первый же шаг в сторону явно показал, что с пешими прогулками было лучше повременить. Во всяком случае, именно так это выглядело для Роба. «Осторожнее», с удивительной для своего возраста прытью вскочил Роб на ноги и подхватил за руку начавшего заваливаться в бок Эмию. «Эх», вздохнул он, едва успев предотвратить падение. «И когда же молодежь, наконец, научится проявлять хоть немного терпения? Наверное, тогда же, когда старики перестанут на нее ворчать», позволил себе очень слабую улыбку Эмия. «Значит, я этого момента точно не застану», — ответил Роб, широко улыбнувшись. «Садись, отвечу, я на твои вопросы». «Нет», — мотнул головой Эмия. «Расскажешь по дороге. Мне нужно осмотреться. Боюсь, ты сейчас немного не в том положении, парень», — дернул его Роб за руку. Ту самую, которую ему приходилось удерживать, чтобы Эмия не рухнул наземь. «На мое счастье, здесь имеется один очень неравнодушный старец, что охотно протянет руку помощи попавшему в беду мальчишке. Не так ли?» Прикрыв один глаз, глянул Эмия из-под растрепанной челки. Роб посмотрел на него сверху вниз и, очевидно, признав, что тот был абсолютно прав в своей оценке, тихо вздохнул. «Ты мог бы проявлять и чуть больше уважения, когда просишь старших об услуге», прокомментировал слегка уязвленный столь неформальным отношением Роб и перекинул руку Эмии себе через шею. «Уважение заслуживают поступками, а не прожитыми годами», — не согласился Эмия, когда они вместе зашагали к невысокому проему в стене. Никакой двери у выхода из комнаты, как ни странно, не было. Да и само слово «комната» очень слабо подходило тому помещению, в котором Эмия провел последние сутки. Искусственная пещера — вот, более подходящее описание. Сплошной темно-серый камень, что служил ему и полом, и потолком, и всеми четырьмя стенами, — хранил на себе весьма четкие следы недавней обработки, а это означало, что комната была относительно новой и очень грубо сделанной. Стоявшие за ее созданием либо очень торопились, либо просто не считали нужным делать все как полагается. Выйдя наружу, Эмия всецело склонился ко второму варианту. Огромное в сравнении с его закутком помещение, по сути, только размерами похвастаться и могло. Все та же темная безжизненная пещера, к тому же еще сырая. Уже у самого выхода Эмия едва не ступил босой ногой в широкую лужу, но Роб вовремя отвел его в сторону. «Будь внимательнее», — сказал он, обходя ее по краю. «Поскользнуться и упасть тут ничего не стоит». С ноткой разочарования Эмия отметил про себя, что сейчас даже подобная глупость вполне могла представлять для него реальную опасность. «Человек — это на удивление хрупкое создание. Отведи меня к выходу», — сказал Эмия. «Он закрыт», — сообщил, казалось бы, очевидный Роб. «Я бы очень удивился, будь это не так», — хмыкнул Эмия с чуть скривившимся от боли лицом. По полу пещеры было разбросано немало мелких камушков. «Ты очень странный, знаешь», — улыбнулся Роб, отклонившись в сторону и перенеся на себя еще часть веса Эми. «Ты даже не представляешь». Следуя за Робом, Эмия очень внимательно изучал окружение. Тропа, по которой они шли, представляла собой довольно узкий уступ, метра на два возвышающийся над основным коридором, протянувшимся правее. По другую сторону Эмия заметил точно такую же, так что логично предположил, что они, скорее всего, выступали в роли второго этажа этой пещеры. Деталей, к сожалению, рассмотреть он не мог, света, просачивающегося через немногочисленные отверстия под потолком, для этого было слишком мало, но сильно сомневался, что картина там сильно отличалась. К тому же, он вполне мог разглядеть то, что находилось от них с Робом по левую руку. Правда, особо радоваться этому не удавалось. Вдоль всей левой стены в ряд протянулись проемы, вроде того, через которые они прошли менее минуты назад, и за каждым из них можно было обнаружить местных жильцов. «Тут только дети», — озвучил свои мысли Эмия, когда они проходили мимо четвертой комнаты, от трех до пяти в каждой. Все спали и, как правило, старались делать это, сбившись в кучу. Очевидно, Просто хотели сохранить побольше тепла. Никаких одеял не было и в помине, а из одежды только рваные обноски, вроде тех, что достались и ему самому. Даже банальных подстилок ни у кого не было. «Не вижу никого старше хотя бы 13», — продолжил он, минуя пятую. «Конечно, судить приходилось только по общим чертам и комплекции, но и с учетом этого вряд ли он сильно ошибался в своих выводах. В комнатах не было ни одного взрослого. Помимо меня, среди всех рабов из взрослых остались лишь две женщины», — начал пояснять Роб вмиг переменившимся голосом. «Да и тех держат на северном участке острова. На юге остался только я. Всех остальных убили около месяца назад». «Ясно. Так мы на острове», — перестал заглядывать в каждую комнату Эмия и переключился на замаячивший невдалеке спуск вниз. «В чем была причина?» Роб наградил его долгим многозначительным взглядом. «Они попытались сбежать», — только и сказал он. Тем временем они уже достигли выщербленной прямо в камне лестницы, и после короткой заминки, лестница была довольно узкая, так что им пришлось слегка извернуться, чтобы поместиться обоим. Роб и Эмия начали осторожно спускаться вниз. «У них был какой-то план?» — продолжил расспрашивать Эмия, когда они вновь ступили на ровную землю. «Или все произошло спонтанно?» «Я пытался их отговорить», — очень тихо произнес Роб, и Эмия четко расслышал проскользнувшие нотки вины. «План был глуп и наивен, но они не желали более мириться с такой жизнью. В тот день многие здесь стали сиротами». «Какая жалость!» — искренне посетовал Эмия. Из-за чужой глупости его собственная задача теперь обещала стать куда сложнее. «Прости», — мотнул головой Роб и стряхнул подступившие к глазам слезы. Роб очень долго держал все в себе, не позволяя детям заметить даже малейшего намека на слабость, но у всякой выдержки есть свой предел. А Эмия, в свою очередь, вел себя так сдержанно и по-взрослому, что на краткий миг уставшему от всего этого Робу подумалось: «Мне больше не придется нести этот груз в одиночку. Не стоило мне так сразу рассказывать тебе все это». «Что за глупость?» — прервал его извинения Эмия. «Я сам просил все рассказать». Чем дальше они заходили, тем меньше становилось расстояние между стенами пещеры. Если в начале их пути центральный коридор мог посоперничать в размерах с приличным банкетным залом, то теперь он все больше начинал напоминать коридор среднестатистической школы, только света в нем было куда как меньше. «Зараза!» — тихо выругался Эмия, все-таки угодив в небольшую лужицу. «Извини», — проглядел, виновато глянул на него Роб. «Хватит извиняться», — отстранился Эмия и несколько раз встряхнул мокрой ногой. Дальнейший путь он продолжил, опираясь уже о стену. «Прибереги это для тех случаев, когда действительно будешь в чем-то виноват». Через полтора десятка метров молчаливого продвижения каменный туннель начал понемногу заворачивать вправо и увеличивать наклон вверх. Также стало больше и мокрой земли под ногами, отчего и без того уже начинавший уставать Эмия стал проявлять весьма заметные признаки одышки. «Почти пришли», — сказал Роб, когда впереди замаячил слабый источник света, но Эмия его уже не слушал. Ускорив, насколько это было возможно, свой шаг, он уверенно направился вверх по туннелю, оставляя Роба позади. Такой быстрый подъем по покрытому слоем грязи полу не очень хорошо сказался на оставшейся у Эмии выносливости, зато уже всего через полминуты он смог достичь своей цели. Массивная дверь из темного дерева, обитая по всей поверхности металлическими вставками, поприветствовала запыхавшегося Эмию маленьким окошком, перекрытым стальной решеткой и, как результат, отбрасывающим характерную тень на прилегающую справа стену. Выглядело вполне надежно. Сбавив на подступах скорость, Эмия подошел к двери вплотную и выглянул в окно. Солнце едва-едва начало свой восход, отчего что усеянное облаками небо, что пересекающееся с ним на линии горизонта бескрайнее море окрасились целым спектром оттенков синего, от светлого, уже практически голубого, у левого края до темно-синего справа. Это мог бы быть очень красивый вид, если бы не то, что лежало перед морем, и что отделяло его от Эми. Изуродованная во всех смыслах этого слова земля, что можно было рыть, вырыли подчистую. Некогда привлекательное побережье с большим песчаным пляжем ныне превратилось лишь в огромную сеть из канав и траншей, перемежающуюся с кусками цельного камня. На последних без труда проглядывались следы от работы кирками, а оставленные то тут, то там тележки, по самые края набитые крупным щебнем, только подчеркивали интенсивность проводимых на острове работ. Что ж, полной грудью вдохнул соленый морской воздух Эмия и слабо улыбнулся. «Все могло быть и хуже. Может, хоть теперь скажешь, ради чего ты так сюда рвался?» Пристроился рядом Роб и также устремил свой взгляд к морю. «Ты сказал, что недавно был бунт, так почему нет никакой охраны?» — спросил вместо ответа Эмия. «Даже у двери с той стороны нет ни одного стражника, а чего им бояться?» — устало вздохнул Роб. «Как быстро бунт начался, так же быстро он и закончился. Одно дело наемники, но магистры, их магия не оставила восставшим ни единого шанса». А после, голос Роба на мгновение дрогнул, а лицо исказилось в отнюдь недоброй гримасе. После того, что они устроили им в наказание, никто и не помыслит снова вызвать их гнев. «Наемники и маги», — полушепотом повторила Эмия, — «это будет непросто», — он перевел взгляд на свои тощие, совершенно нетренированные руки, и, очевидно, довольно долго. Какая ирония, он наконец-то избавился от столь ненавистных оков и все лишь для того, чтобы тут же угодить в другие. У судьбы, как и всегда, было очень своеобразное чувство юмора, особенно в его отношении. «О чем ты?» – очень внимательно посмотрел на него Роб. Он плохо расслышал сказанное, но то, что уловил, ему не очень понравилось. «Не забивай себе голову, старик», – вновь ушел от ответа Эмия. «Сейчас это совершенно не важно», – добавил он, отворачиваясь от двери и начиная медленный спуск обратно в пещеру. «Возвращаемся. Я хочу еще о многом тебя расспросить. Я тебя совсем не понимаю, Эмия», – честно признался Роб, ступая за ним следом. «К чему вообще была эта бессмысленная прогулка? Если так уж хотел размяться, то мог бы и просто по комнате походить». Он нагнал Эмию и пристроился достаточно близко, чтобы успеть подхватить того в случае падения. «Она вовсе не была бессмысленной», — глядя под ноги, ответила Эмия. «Теперь я точно знаю, с чего мне следует начать. Раз уж скорый побег для Эмии более не представлялся возможным, то ему ничего не оставалось, кроме как начинать привыкать к новой для себя жизни. В первую очередь, конечно же, требовалось изучить местные правила и порядки, чтобы максимально слиться с общей массой рабов. Он должен был стать самой незаметной их частью, ведь лишь по достижении этой цели он мог приступить к настоящей подготовке. Глава 2. Существует огромное множество способов, благодаря которым человек способен распознать признаки надвигающейся угрозы и, как следствие, попытаться ее избежать. Например, заходя в квартиру, в которой произошла утечка газа, человек сразу же почувствует витающий в воздухе характерный запах, тоже и с сильно нагретыми поверхностями. Не обязательно даже касаться их, чтобы ощутить кожей исходящий жар. Вкус испорченной еды, содранная изоляция на проводке, отчаянные гудки водителя перед скорым столкновением. Все это и многое другое предупреждает человека о близкой опасности и помогает ему избежать ее. Помогают человеку защитить не только себя, но и тех, кто его окружает. Безусловно, внимательность к подобного рода вещам – один из самых ценных навыков, которые только может приобрести человек. Печально лишь, что бывают случаи, когда, даже распознав все предпосылки и имея возможность предотвратить надвигающуюся беду, обстоятельства могут вынудить тебя позволить ей произойти. Имея без труда распознал все предпосылки. Краем глаза он видел, как рослый мужчина отвел руку назад и приготовился к замаху. Слышал, как зашаркало по каменистой почве его орудие. Звук рассекаемого воздуха и даже мелькнувшая в пространстве черная извивающаяся полоска. Он заметил все, но ничего не сделал, а потому далее последовал крик. «А-а-а!» — вскрикнула девочка лет 10, когда кожаный кнут настиг ее и расчертил спину красной, под стать цвету волос, полосой. Не выдержав боли, она упала и инстинктивно потянулась испачканными в пыли руками к свежей ране. По щекам побежали слезы. «Хватит отлынивать!» — выкрикнул надзиратель, рывком подтягивая к себе конец кнута. «За работу!» — добавил он, когда девочка не смогла подняться. «Вставай!» — полушепотом сказала Эмия, обрушивая кирку на кусок камня перед ним. На скорчившуюся на земле девочку он даже не посмотрел. «Будет только хуже, если не встанешь!» Вот только она и без него это знала. Бросив на Эмию полный боли взгляд, она всем своим видом давала понять, что просто не могла встать. Ее и наказали-то только потому, что в детских руках иссякли последние силы, и у малышки просто не осталось иного выбора, кроме как опустить свою кирку на земь. Она исчерпала себя. «Поднимайся, Эльза», — обратился к ней Эмия по имени. К несчастью для них обоих, слова были единственным, чем он мог ей помочь. «Просто вставай». Времени оставалось все меньше, надзиратель уже готовился ко второму удару. а после него обязательно последовали бы третий и четвертый. Такого тела Эльза уже точно не выдержала бы. Это понимали все, но Эльза просто не могла встать. «Развлекаешься, Уис», — раздался новый голос, когда с садисткой ухмылкой на лице надзиратель начал замахиваться во второй раз. «Рейн, придурок», — вскрикнул мужчина с кнутом, с трудом сумевший остановить свою руку. Сбитый внезапной репликой с ритма, он мог буквально кого угодно поразить своим оружием, даже самого себя. «Какого черта под руку лезешь? А если б я по тебе зарядил?» «Тише ты, тише», — подняв руки в примирительном жесте, отступил под напором более крупного товарища Рейн. «Не кипишуй, я просто задал тебе вопрос, не зачем так нервничать». Воспользовавшись тем, что надзиратель отвлекся, Эмия быстро подошел к одним лишь чудом спасшейся Эльзе, рывком поставил ее на ноги и всучил в руки оброненную кирку. «Сделай хоть какой-то вид, что работаешь», — так же тихо, как и прежде, сказал он. «Скоро будет перерыв». Сделав все, что мог, он отвернулся, бросил короткий взгляд на припирающихся позади на возвышенности наемников и, убедившись, что те не обратили на него никакого внимания, вернулся к своей работе. Остальное уже зависело от самой Эльзы. Многие работающие неподалеку дети облегченно вздохнули, увидев поступок Эми, иные же лишь пристыженно потупили виноватый взор в землю, так как не осмелились сделать этого сами. Слишком уж велик был риск оказаться на ее месте. «Сколько раз можно говорить, не лезь ты под руку», — продолжал тем временем возмущаться Уис. «Да угомонись ты уже», — широко зевнул Рейн, осаживая приятеля. «Развел истерику на ровном месте. Я же тоже не от них и делать к тебе подошел. Разговор есть. Чего надо?» — слегка поумерив недовольство, спросил Уис и принялся вновь скручивать кнут в кольца. «Да так, уточнить кое-что хотел», — буднично начал Рейн. «Двое рабов на прошлой неделе, твоя работа?» Уис, не сразу поняв, о чем его спрашивают, задумчиво почесал проплешину на затылке. «Как, а-а-а?» — улыбнувшись, протянул он, когда, наконец, сообразил, что к чему. «Да, было дело», — неприятно хихикнул он. «Отказывались работать. Пришлось преподать небольшой урок. Их сегодня закопали, Уис», — предельно серьезно произнес Рейн, глядя ему прямо в глаза. Рейну приходилось сдерживать себя, чтобы не повышать голос. Устраивать междоусобицу прямо на глазах рабов, особенно, когда это касалось смерти некоторых из них, не самое разумное занятие по очень многим причинам. Но, даже несмотря на внешнее спокойствие Рейна, Уис прекрасно уловил его настроение. «Капитан тоже там был», — начал оправдываться он. «Я не Финн», — оборвал Рейн. «Ему я, кстати, тоже уже все высказал». Поняв, что прикрыться вышестоящим начальством уже не выйдет, Уис решил сменить оборону на наступление. «Ну и что с того?» — заговорил он достаточно громко, чтобы его слышали все на площадке. «Подумаешь, пара рабов сдохла. Скоро новых привезут, невелика потеря. Будет уроком для остальных», — стрельнул он глазами в сторону, так и не сумевший поднять кирки Эльзы. «Если хотите жить, продолжайте работать. Никого не привезут», — все так же спокойно сказал Рейн. «Что?» — растеряв весь пыл, спросил Уис. «Что слышал?» «Последняя партия накрылась медным тазом», — разъяснил Рейн, почесав заросший бородой подбородок. «Собственно, как и две предыдущие. Похоже, король вместе с пресловутым магическим советом решили, наконец, всерьез заняться работорговлей на территории Фиора. Подробностей не знаю», — продолжал Рейн, не без удовольствия наблюдая за тем, как меняется лицо собеседника, — «но, судя по кислым минам магистров и их скудным комментариям, большая часть наших поставщиков уже сами примерили стальные кандалы, а остальные так от этого перепугались, что попросту перестали выходить на контакт. Наверняка попрятали свои толстые задницы в самые глубокие норы, до каких только смогли добраться, и надеются там все переждать. Теперь дошло, что ты натворил». Уис не отличался особо острым умом, но и он после настолько детального разъяснения начал соображать, насколько сильно облажался. Рейн с самого восстания говорил, что, пока не решится проблема с нехваткой рабов, следует поберечь тех, что остались. Даже их капитан, пускай и нехотя, но все же признавал резонность заявлений своего зама. Может, сейчас у них с магистрами и деловое соглашение, но, захоти того волшебники, они без особого труда смогли бы подчинить всех наемников на острове, обратив их в очередных рабов. Вот только в преддверии скорого пополнения Уис об этом обстоятельстве совсем позабыл. «Слушай, ну я же это не знал», — сбивчиво заговорил Уис, нервно перебирая в руках скрученный кнут. Да и капитан ничего не сказал, вот я и. Финн уже работает над тем, чтобы загладить ваш с ним косяк, вновь оборвал его Рейн. Что из этого выйдет, не знаю. Молись, чтобы тобой расплатиться не решили, без какого-либо намека на шутку произнес он. А пока продолжай работать, и упаси боги тебя еще кого-нибудь прикончить. Рейн посмотрел на израненную эловолосую девчушку. В ту же секунду займешь место убитого. Рейн говорил тихо, так, чтобы никто из рабов не мог его расслышать, но все же быстро пробежался по ближайшим к себе глазами. На секунду его внимание привлекла столь знакомая седоволосая фигура, но та так активно и шумно работала киркой, что уж точно не могла ничего расслышать. Удовлетворившись увиденным, Рейн развернулся и зашагал прочь. «Надеюсь, мы друг друга поняли», — бросил он напоследок Уэсу, после чего скрылся из вида рабов. «Поняли», — очень тихо повторил Уэс, переводя взгляд на все так же неспособную ничего сделать Эльзу. «За работу!» — крикнул он, ударив кнутом в полуметре над ее головой. От резкого свиста и хлопка Эльза вздрогнула. Прикусив нижнюю губу, она, борясь со всепоглощающим чувством боли, все же смогла заставить свои руки кое-как подняться кверху и просто-напросто опустила их вместе с киркой вниз, не вкладывая в удар даже толики силы. Оставшаяся на камне царапина, конечно же, не являлась хоть сколько-нибудь удовлетворительным для Уэса результатом, однако он сделал вид, что ничего не заметил, и принялся изливать свое недовольство на других. Как и всегда это было во время обеденного перерыва, Эмия молча забрал свою порцию чего-то, что с очень большим трудом можно было бы назвать кашей, и, держа в руках миску с бесцветной субстанцией, отсел ото всех как можно дальше. Столовой, если это вообще можно было так назвать, для всех рабов южного участка служила примыкающая к их пещере часть побережья. Под чутким надзором наемников рабы по очереди подходили к двум поварам с большой кастрюлей, получали скудный обед и съедали его, устраиваясь прямо на земле. А такой вещи, как столовые приборы для рабов, никто, разумеется, также не задумывался, отчего и есть всем приходилось грязными после долгой работы руками. Впрочем, на этот единственный за весь день 30-минутный перерыв все приходили настолько уставшими, что для каких-либо возмущений сил уже не оставалось. Некоторые даже не подходили за едой, просто падая без сил и оставаясь в таком положении до следующего призыва к работе. Таких было довольно много. Эмия же напротив всегда очень быстро съедал все, что давали, изо всех сил стараясь не обращать внимания на принадлежащие этому что-то вкус и запах. Для того, чтобы вырваться однажды на свободу, ему требовались все силы, которые только можно было скопить, а регулярное питание в таких вопросах играло первостепенную роль. Вот и в этот раз он за пару минут расправился со скудным обедом, после чего в спокойной обстановке принялся обдумывать произошедшее ранее утром. Там было над чем поразмышлять. Эми не удалось толком подслушать весь разговор, какую-то его часть пришлось воспринимать исключительно по губам, что было весьма непросто, поскольку он до сих пор не до конца привык к некоторым особенностям нового для себя языка, а какую-то и вовсе додумывать исходя из контекста. Но даже так он сумел получить очень много ценной информации. Проблемы с поставками рабов, разлады между магами и наемниками, перепалки среди самих наемников. Все это можно было использовать, оставалось лишь решить, как провернуть все наиболее выгодным образом, извлечь максимум пользы. «Тебя зовут Эмия, верно?» — вырвал его из раздумий детский голос. «А ты, Джерр?» — невозмутимо ответил он синеволосому мальчишке с замысловатой татуировкой вокруг правого глаза. Джерр Эмия заприметил еще, когда тот только поднимался с места, не особо скрывая заинтересованности в своем взгляде, а потому этот разговор неожиданностью для него не стал. Да и о теме разговора гадать также не приходилось. Среди кучки детей, от которой пришел Джерр, сидела и виновница утреннего происшествия. «О!» — хлопнул глазами Джерр. «Удивлен, что, ты знаешь, ты шумный малый», — пояснила Эмия. Прежде им не доводилось говорить лично, но Эмия всегда очень внимательно слушал разговоры других. Прошло немногим больше месяца, как он попал на остров, а Эмия уже знал поименно, на самом деле гораздо больше, чем просто имена, всех рабов и наемников на своем участке. С той же Эльзой он ни разу не говорил до этого утра, но прекрасно знал, в насколько хороших она была отношениях с Джерром и еще четырьмя детьми. Все, Симон, Волли и Миллианна. Так, кажется, перечислил он про себя, заглядывая Джерру за спину, туда, где означенная ребятня окружила раненую Эльзу. Спасибо, Натянуто улыбнулся Джерар, не зная, радоваться ему или обижаться на такую характеристику. Что хотел, избавил его от мучения Эмия, переведя разговор к главному. «Да, об этом», — радостно улыбнулся Джерар. Эльза сказала, «Ты сильно помог ей этим утром. Спасибо тебе большое», — поблагодарил он и протянул вперед полупустую миску, которую все это время держал за спиной. Эмия посмотрел на предложенную награду, перевел взгляд на худощавое тело перед собой, мясо на костях которого можно было найти лишь, если очень сильно постараться, после чего тихо вздохнул. «Уверен?» – спросил он. «Тебе это явно нужнее, а я отказываться не стану». «Все в порядке», – с улыбкой почесал Джерар затылок. «Мы все отложили по чуть-чуть, так что не страшно. Пускай тут и немного, чуть погрустнев», – добавил он. «Но это все, чем мы можем отблагодарить тебя за спасение Эльзы». «Меня не нужно благодарить», – ответила Эмия, принимая миску и вываливая ее содержимое в свою. «Но теперь можешь считать, что мы квиты», – протянул он ее обратно. «А девчонку лучше отведите к Робу, пока время есть. Он сможет оказать первую помощь, какую получится», – немного тише добавил он. «На что-то серьезное рабам рассчитывать не приходилось. Мы уже», – кивнул Джерар. «То есть Симон уже сбегал и позвал дедулю. Но», – замялся Джерар, – «но Эльза не единственная, кто сегодня пострадал. Значит, и на других рабочих площадках южного участка произошли подобные инциденты», — отметил про себя Эмия. «Да и на остальных, надо полагать, ситуация не сильно лучше». Он задумчиво посмотрел на безоблачное синее небо, в чьей бескрайней синеве пролетала стая едва различимых птиц. Безмятежность и абсолютная свобода их полета так сильно контрастировала с тем отвратным ужасом, что творился на земле. Мир – очень жестокое место, вне зависимости от того, какой это был мир. «Надо поторапливаться», – решил Эмия, вновь обращая свой взор на Джерара. «Старик придет сразу, как сможет», – произнес он. «Уж на кого, а на него ты точно можешь положиться». «Знаю», – кивнул Джерар. «Дедуля очень добрый и очень много знает». «Что ж, полагаю, на этом все», – спросила Эмия, беря свою миску и одним махом поглощая ее содержимое. Единственный плюс местных блюд заключался в том, что есть их можно было практически не жуя. «Или тебе еще что-то нужно?» «Вообще-то», — протянул Джерар, — «кое-что есть, да. Мы тут посовещались с ребятами и хотели бы тебе кое-что предложить. Я слушаю». «Ну», — начал Джерар ерзая, — «ты всегда обедаешь в одиночку и особо ни с кем не общаешься. Даже когда к тебе кто-то обращается, ты очень быстро заканчиваешь разговор, и ему явно было очень неудобно говорить то, что он собирался, очевидно, из-за разницы в их возрасте, но Эмия и так уже все понял. «Ты хочешь пригласить меня в вашу компанию?» — закончил он за Джерара, чуть улыбнувшись. «Да», — обрадованно кивнул Джерар. «Дедуля Роб всегда говорит, что с трудностями лучше справляться вместе, а жить здесь очень нелегко, особенно новичкам, вроде тебя. Так что, если хочешь», — протянул он вперед руку. «Звучит довольно здраво», — согласно кивнула Эмия, поднимаясь с насиженного места и отряхивая штанины. Встав в полный рост, он так сильно возвышался над собеседником, что тот невольно отшатнулся на пару шагов. «Хорошо сказано, как для мальчишки». «Значит», — улыбнулся Джерар. «Но я пас», — дал свой ответ Эмия, чем мигом стер его улыбку. «Мне ваша помощь не нужна, а свою я пока предложить не могу». «Да нет же, я вовсе не поэтому», — начал объясняться Джерар. «Я тебя понял», — остановил его нервную речь Эмия. «Не стоит так переживать. Просто сейчас мне это не интересно». Эмия нагнулся и поднял свой рабочий инструмент. «К тому же», — кивнул он в направлении всех остальных детей, — «здесь полно других ребятишек, которым бы не помешало твое внимание. Если правда так хочешь кому-то помочь, советую начать с кого-нибудь из них». «Нет у меня сейчас времени с мелюзгой возиться», — добавил он уже про себя. Не став дожидаться следующей реплики заметно расстроившегося Джерара, Эмия перехватил поудобнее кирку, подобрал с земли миску и оставил того позади, направившись к кухне. Перерыв уже подходил к концу, так что пора было возвращаться к работе. 57, вдавливая руки в пол и выпрямляя их, произнес Эмия. Мышцы уже давно жгло, словно каленым железом, но он все отказывался останавливаться. 58, со стоном выдохнул он, коснувшись грудью холодного камня и вновь приподнявшись. 50-де, дрожащие локти застыли в полусогнутом состоянии и никак не хотели разгибаться. «Де, девя, ах!» — обессиленный он рухнул на пол, дрожа всем телом от напряжения. Эмия кое-как, но все же умудрился перевернуться на спину и откатиться таким образом немного в сторону от образовавшейся из его же собственного пота лужицы. На большее его сил уже не хватало. «Дьявол!» – прошептал Эмия, тяжело дыша и пытаясь хоть как-то утихомирить пустившееся в безудержный пляс сердце. «Этого слишком мало». Шел уже второй час его каждодневной вечерней тренировки, но, даже учитывая это, неспособность его организма осилить всего-навсего 6 десятков отжиманий очень сильно разочаровывала. Почти полтора месяца непрерывной подготовки не дали тех результатов, на которые он рассчитывал. Но, с другой стороны, именно такого результата ожидать ему и следовало. Отсутствие нормального питания и достаточного времени на отдых просто не могло хорошо сказаться на его прогрессе. Хоть Эмия и старался равномерно распределить нагрузку на мышцы, соответствующим образом подбирая упражнения на каждый новый день, фундаментальных проблем решить это не могло. В текущих условиях было просто невозможно нарастить достаточную мышечную массу, так что Эмия сразу решил сделать больший акцент на выносливость своего тела. Нехватку силы он мог компенсировать другими способностями, но вот выносливость оставалась для него краеугольным камнем. Без необходимого ее запаса, можно было даже не мечтать о победе над настолько превосходящим его по численности противником. Однако даже при таком подходе к развитию тела, дело шло крайне медленно. С нынешними темпами роста на достижение хотя бы минимально необходимого уровня по самым оптимистичным прикидкам должно было потребоваться еще около 2,5–3 месяцев. Это слишком много, учитывая, что день ото дня количество жертв этого проклятого острова только продолжало расти. «Надо продолжать», — все так же тихо произнес Эмия, приподнимаясь на дрожащих руках, после чего, скрестив перед собой ноги, уселся в позу лотоса. К счастью, физические возможности были отнюдь не единственным, на что он рассчитывал в предстоящем победе. Эмия вытянул перед собой ладонь, на которой, несмотря на царивший в пещере мрак, мог без труда разглядеть следы от слоев стертой за время работы кожи и кровоточащие мозоли, и медленно сжал ее в кулак. «Трацион», — промолвил он, приводя в действие свои магические цепи. Врожденные проводники праны, присутствовавшие в теле каждого мага его родного мира, немедленно повиновались мысленному приказу Эмии и принялись пропускать через себя потоки чистой магической энергии. И как только это произошло, Эмии пришлось изо всех сил стиснуть зубы, чтобы подавить рвущийся из глотки крик. Жгучая боль пронзила все его тело, заставляя он и несколько раз дернуться в разные стороны и сводя мышцы в мучительных судорогах. Лишь закаленная жизнью и посмертием воля бывшего стража противодействия позволяла ими не издавать ни звука во время этой адской пытки. Благо по прошествии нескольких десятков попыток, времени на стабилизацию магических цепей требовалось менее минуты. Первый раз воспользоваться своей магией Эмия попробовал спустя всего 2 суток после того, как впервые пришел в себя. Это должен был быть простенький тест. Включить цепи, пропустить через них немного праны да попробовать укрепить мелкий камушек, найденный неподалеку. Сущая мелочь, которая прежде не вызвала бы у него даже секундных затруднений. Однако закончилось все совершенно иначе. Эмия на протяжении нескольких часов бился в конвульсиях, катаясь по полу пещеры и вцепившись зубами в собственное предплечье. Казалось, будто ему в вены залили несколько литров жидкого огня, что заживо сжигал его изнутри, но никак не мог довести дело до логического конца. Даже на буквально прошедшего через персональный атомию произошедшее той ночью оказало поистине неизгладимое впечатление. Лишь под самое утро, начал он проверку, едва солнце скрылось за горизонтом, боль стала понемногу отступать, а измученное, казалось, бесконечной пыткой сознание начало проясняться от болезненного забытья. Еще пара часов потребовалось на то, чтобы он смог хоть немного пошевелиться. На следующую попытку Эмия решился только через полнедели. Зато за время вынужденного отдыха Эмия смог разобраться в причинах произошедшего. Их было 2. Во-первых, это созданное с нуля тело. Поскольку магические цепи имели и духовное, и физическое проявление, то в процессе сотворения нового тела материальная их часть также была сотворена заново. Подобный поворот событий породил своего рода диссонанс между 2 аспектами цепей. С одной стороны, просуществовавшее неизвестное количество лет и неоднократно использованное их духовное воплощение, а с другой ни разу даже не активированное физическое. Как результат, тотальная рассинхронизация при попытке пустить через них прану и немедленная отдача. Очень болезненная отдача. Второй же причиной стало огромное, просто абсурдное по меркам прежнего мира Эми, количество свободной, производимой самой планетой Праны, также известной под термином Мана. Воздух, вода, еда и даже камень под ногами, буквально все было пропитано магической энергией. В бытие стражем противодействия ми приходилось побывать в различных временных отрезках, но и тогда он лишь несколько раз сталкивался с подобной ее концентрацией. И во все эти разы он призывался в эпоху богов, мифическое время, когда персонажи старинных легенд и сказок свободно бродили по планете, а боги регулярно напоминали смертным о своем существовании. Эпоха, что навсегда канула в прошлое для его родного мира. Но в этом она, или нечто очень схожее с ней по своим свойствам, находилась в самом расцвете. Мир просто дышал маной, чего, к своему сожалению, Эмия никак не мог ощутить до первичной активации его магических цепей. А когда это все-таки случилось, то было уже поздно. По неподготовленным и нестабильным цепям хлынул поток чистой магической энергии, объем которой к тому же был много больше ожидаемого. По факту, Эмии еще очень повезло, что он смог не только пережить случившееся, но и избежал каких-либо необратимых последствий. Искусство магии очень редко прощало своим адептам подобные ошибки. Впрочем, отойдя от первого шока и собрав все полученные в результате мучительной проверки сведения, Эмия смог разработать для себя новую, куда более продуктивную схему реабилитации. И теперь, раскрыв свои глаза, Эмия мог лицезреть результаты всех своих стараний. «А ты явно делаешь успехи», — донесся старческий голос из-за спины, но Эмия его игнорировал. Он был всецело сосредоточен на своей правой руке, на которой во тьме пещеры прекрасно различались сияющие голубым цветом линии, визуальное свидетельство применения магии укрепления. Еще с полминуты Эмия, не отрываясь, смотрел на сжатый кулак, после чего тяжело выдохнул и разжал его, одновременно деактивируя свои магические цепи. «Тебе бы тоже не помешало хоть немного потренироваться в магии, старик», — ответил Эмия, встряхивая переставший светиться рукой. «Я уже слишком стар для этого», — грустно улыбнулся Роб, выйдя на освещаемый лунным светом полукруг. «Волшебство мне более не подвластно».